Но уверенности, что новые ребята и есть экипаж этого зонда, у меня не было. В начале сентября вечером меня неожиданно вызвали к начальнику полета. Его не было в кабинете, адъютант, приемный, скучавший над старым Ньюсуиком, сказал, что он в 329-й комнате. Из-за двери с цифрами 329 доносились голоса и что-то похожее на смех. Я постучал, но мне не ответили. Я постучал еще раз и повернул ручку. Под потолком комнаты висела полоса табачного дыма, от чего-то напоминавшая мне инверсионный след в летнем небе над Зарайским летным. К металлическому стулу в центре комнаты за руки и за ноги был пристегнут маленький японец. То, что это японец, я понял по красному кругу в белом прямоугольнике на рукаве его летного комбинезона. Его губы были синими и распухшими. Один глаз превратился в тоненькую щелку посреди багрового кровоподтека. А комбинезон был в пятнах крови и совсем свежих и бурых высохших. Перед японцем стоял Ландратов в высоких сверкающих сапогах в парадной форме лейтенанта ВВС. У окна, опершись на стену и скрестив руки на груди, стоял невысокий молодой человек в штатском. За столом в углу сидел начальник полета. Он рассеянно глядел сквозь японца и постукивал по столу тупым концом карандаша. «Товарищ начальник полета», — начал было я. Но он махнул рукой и стал собирать разложенные по столу бумаги в папку. Я перевел взгляд на Ландратова. «Привет», — сказал он, протянул мне широкую ладонь, и вдруг совершенно неожиданно для меня изо всех сил ударил японца сапогом в живот. Японец тихо захрипел. «Не хочет, сука, в совместный экипаж!» Удивленно округляя глаза и разводя руками, сказал Ландратов. И неестественно, выворачивая ступни, отбил короткую присядку с двойным прихлопом по голенищам. «Прекратить, Ландратов!» — буркнул начальник полета, выходя из-за стола. Из угла донеслось тихое, полное ненависти скуление. Я поглядел туда и увидел собаку, сидящую на задних лапах перед темно-синим блюдечком с нарисованной ракетой. Это была очень старая лайка, совершенно красными глазами, но меня поразили не ее глаза, а покрывавший ее туловище светло-зеленый мундирчик с погонами генерал-майора и двумя орденами Ленина на груди. «Знакомься», — поймав мой взгляд, сказал начальник полета, «товарищ Лайка, первый советский космонавт. Родители ее, кстати, наши с тобой коллеги. Тоже в органах работали, только на севере». В руках у начальника полета появилась маленькая фляжка коньяку, из которой он налил в блюдце. Лайка вяло попыталась цапнуть его за руку, но промахнулась и опять тихо завыла. «Она у нас шустрая», — начальник полета улыбнулся. «Вот только ссать, где попало, не надо бы. Ландратов, сходи за тряпкой». Ландратов вышел. «Йой о тенки ни неремаситанная», — с трудом разлепив губы, сказал японец. «Ханава сакураги хитова фудзивара». Начальник полета вопросительно повернулся к молодому человеку. «Бредит, товарищ генерал-лейтенант», — сказал тот. Начальник полета взял со стола свою папку. «Идем, Оман». Мы вышли в коридор, и он обнял меня за плечи. Ландратов с тряпкой в руке прошел мимо нас и, закрывая за собой дверь в 329-ю, подмигнул мне. «Ландратов молодой еще», — задумчиво сказал начальник полета. «Бесится, но отличный летчик, прирожденный». Несколько метров мы прошли молча. «Ну что, Оман», — сказал начальник полета. «Послезавтра на Байконур. Вот оно». Уже несколько месяцев я ждал этих слов. И все равно показалось, что в мое солнечное сплетение врезался снежок с тяжелой гайкой внутри.